Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья! Как обычно в это время, в этот день, с вами Юрген Табалин. И сегодня у нас небольшие такие, скажем так, изменения в моем внутреннем мире, на самом деле, потому что, во-первых, я поменялся местами с Олегом. Олег вообще нас бросил и ушел. Но я не один, у меня в гостях замечательный человек. Это продюсер концертного центра. Я правильно сейчас говорю все, да? Концертного центра. Концертного агентства. Концертного агентства «Кипрей». Зовут его Борис Бородушкин. Борис, здравствуй. Здравствуйте. И, а что ты так сразу здравствуйте? А, ты со всеми сразу здороваешься, то есть с радиослушателями, да. Со мной? Ну, конечно. Ну, хорошо. Вот, и мы сегодня будем говорить о разных вещах, будем говорить о джазе в том числе. Вернее, мы будем говорить о джазе, и это будет в общем. Ну, а в целом и в частностях мы будем говорить и о разных коллективах. Почему мы будем говорить именно об этих коллективах, я думаю, станет понятно из нашей, собственно, программы, в течение которой... Так, я заговариваю. Все нормально, я мандражирую. Все отлично. Смотри, у меня к тебе сразу вопрос. Объясняю радиослушателям. У нас давал концерты замечательный певец, твой тезка Борис Савалделли. Я на этот концерт не попал. В силу объективных причин я банально работал и просто не мог никак со своей работы уйти. У меня работа как у космонавта. Вот его запульнули в космос, все. В иллюминатор не вылезешь. Вот у меня примерно такая же работа. А твои впечатления? Вот, я так понимаю, у него было два концерта, да? То есть концерт в Красноярске и концерт в Железногорске. Да, все верно. Мы провели концерт в студии «Серебряного дождя». В концертной студии «Серебряного дождя». И концерт в Железногорске. Подавали документы за 3 месяца, чтобы нас проверило ФСБ. Ну, на иностранного. А он же закрытый город. Да, слушай, конечно, это же вообще сложность большая. У нас там были даже какие-то проблемы на пропускном пункте. Мы сразу пошли к коменданту. Но Борис своей энергетикой притягивает многих людей. И его везде пропускают. Вот. На концерт в студии «Дождя» пришел его сосед по купе, с которым он ехал из Новосибирска. То есть я вот представляю, как сознание у парня просто расширилось, потому что еще утром он, значит, познакомился с ним, разговаривал в одном купе, слово за слово стал понимать, кто это такой, и, не веря самому себе, пришел на концерт вечером в студию «Дождя», и я просто думаю, что вот это... Причем пришел, видимо, просто из любопытства, а ушел уже таким... Ну, конечно, да. Продвинутым начинающим джазменом, скажем так. Нет, концерт был отличный, и они разные по динамике были. В студии «Дождя» был такой достаточно громкий... Ну, по отзывам, очень драйвовый концерт. Драйвовый концерт, да. Мы делали совместную коллаборацию с нашим красноярским трио «Cool Train». Классные ребята. Олег Братцев, контрабас, Игорь Полухин, ударные, Влас Поднебесов, клавиши. Просто за полчаса нашли общий язык, и как-то все очень легко пошло. Вот. У нас не было практически времени на репетиции какие-то продолжительные, поэтому обменивались программой по почте. Вот. И в конце концов получилось очень здорово. Я понял, что ребята могут играть с любыми звездами. То есть это на заметку, скажем, Красноярской филармонии, которая может это делать. Вот, потому что наши ребята классные. В городе, я заметил, вообще очень мало шевелится людей, скажем так, тех людей, которые могут, собственно, устроить какие-то концерты, да, ну, то есть привозить людей, то есть у которых есть какая-то база, какие-то возможности. И с другой стороны, я как зритель очень часто наблюдаю, скажем так, слабое шевеление тех людей, собственно, ради которых это все может устраиваться. То есть вот те, ну, довольно редкие, будем честными, концерты, которые у нас проходят в Красноярске, редкие именно, я имею в виду, концерты вот такой вот музыки, там, джазовой, авангардной, какого-то интересного фольклора, то есть непопулярной музыки, вот в самом широком смысле этого слова, да, И зачастую приезжают, ну, скажем, да, бывают у нас приезжают люди малоизвестные какие-то, ну, такие темные лошадки, то есть непонятно, чего ожидать от концерта, то есть ты, возможно, придешь и получишь там кучу удовольствия самого разного, а возможно, что ты придешь и уйдешь в недоумение. Но, с другой стороны, к нам зачастую приезжают действительно звезды, как те же, допустим, Плейстоу, про которых мы сегодня будем чуть позже говорить, и... Порой бывает так, что ты сидишь в полупустом зале и в недоумении, как так люди вам привозят вот то, что действительно нужно слушать, потому что это актуально, это интересно, это современно. Причем вам привозят это за какую-то скромную денежку, ну то есть вы не платите там, скажем так, ну вот цена очень адекватная, не та, которую вы заплатили бы, будь вы где-то за границей, да, в том же там, не знаю, Берне там или Берлине, неважно где. В Париже совсем другие цены за билеты. То есть это вам по карману. Но вы почему-то сидите дома и не идете. То есть вот как-то вот не могут подружиться зачастую концертные разные агентства какие-то, да, там предприятия, не знаю, филармонии и так далее. Вот как ты считаешь, вот я прав вот в своих наблюдениях? Не, ну, каждый льет на свою башню. Вот, скажем так, просто есть ряд агентств, которые считают, что вот их исполнители — это коммерчески успешные исполнители, поэтому они их привозят. Вот и все. Вот я считаю, что мне интересна вот эта музыка, вот, и мне хотелось бы с ней встречаться, устраивать встречи другим, знакомить с новыми звездами. Вот, потому что у нас, если... Посмотришь на рекламные баннера по городу, что не концерт, то легенда или легендарные, или звезды. У нас слишком много звезд, такого быть и не может. Я понимаю, что, да, допустим, легендарными могут быть Хунхурту, которые объездили действительно весь мир. Но вот каждый второй легендарным как-то быть не может. Вот. Поэтому у меня есть ощущение, что как бы, ну вот... Не все все-таки звезды. Вот. Ну, что я могу сказать? Просто люди зарабатывают. Вот каждый зарабатывает по-своему. И, возможно, это не всегда им интересно, но они считают, что именно это нужно нашей аудитории, нашему зрителю. Я считаю, что как бы зритель, он во многом прав, он сам разберется, что сложное, что непонятное. И я как бы недооцениваю аудиторию, мне кажется, что аудитория, она сама может разобраться, это нужно ей или нет. Вот. Нужно только прийти и познакомиться с чем-то новым. Вот это нужно преодолеть, да? Вот это нужно преодолеть. Это самое интересное. Но мне кажется, самая большая проблема в том, что, ну, ты правильно говоришь, что у нас развелось очень много звезд, легенд и так далее, и зачастую зритель просто дезориентирован, он растерян, он не понимает, где же настоящая легенда, да, там какая-то настоящая звезда, ну ладно, будем их так называть. И, а где это то, вот, что вот на афише там группа Бутырка, не знаю, которую, собственно, которую не знать, это уже достижение. Ну вот, на мой взгляд, личный. Или нет? Или все-таки так? Я чувствую, что я сейчас немножко тебя дезориентировал. Да нет, тоже. Нет, нет. Я предлагаю, смотри, все. Мы уже с тобой так хорошо разговариваем, все классно, я почти не мандражирую. Я предлагаю сейчас послушать, собственно, один из коллективов, который мы хотим сегодня представить, о которых тоже хотим поговорить, mm-hmm. и продолжить беседу. У нас будет группа «Помель Хорс», и композиция будет называться «Last Курс». Следующий курс. Следующий курс. Так, вот сейчас для меня будет самое основное, все сложное, но я думаю, что я справлюсь. Друзья, не судите меня строго, если что. Я считаю, что сейчас должна начаться музыка. Отлично. We'll be right back. Юрген. Что послушать? Ну вот, у нас в эфире прозвучал наконец-то первый трек. Обычно это все случается немного раньше в моих программах. Но так получилось, что сегодня больше беседуем. Давай уже вот начинать говорить о персоналиях. У нас сейчас звучала группа «Pommel Horse». Это действительно такой полноценный коллектив с кучей участников, кучей инструментов. Их там, по-моему, 5 человек. 5 человек. Вот квинтет. Швейцарский квинтет, который будет у нас уже почти через неделю, 2 марта, в Эре. В 8 часов заиграет швейцарский квинтет, который ни разу не был в Красноярске. Слушай, для Эры это вообще, по-моему, показатель, кстати, что там наконец-то что-то такое прям неожиданно интересное приедет в Эру. Ну вот я не имею собственной площадки, экспериментирую с разными местами, вот. Но я думаю, что там будет очень хорошо, будет хороший звук и озвук. Кстати, к слову о звуке. Вот я слушаю «Pommel Horse» в записи. И, скажем так, звук в записи, сама подача очень сильно отличается от того, что я видел вот в их концертных каких-то видео, потому что там все это намного динамичнее, намного жестче. И я вот про них почитал там какую-то информацию, что нашел. Ну, просто самому же интересно, да, вот о чем мы будем беседовать. И вот у критиков нашел такое, что их сравнивают именно вот с рок-музыкой очень часто, с экспрессией вот с этой роковой, вот с этой подачей. Ну, по динамике они действительно достаточно роковые. Это прогрессивный джаз местами и выдают какие-то роковые вещи. Они везут с собой аналоговый синтезатор Rodez. Я его ни разу не слышал в Красноярске. Вот. Для меня это просто прекрасный инструмент, который будет звучать. Это очень круто. Вот. Я, кстати, тоже, по-моему, в Красноярске. Но я его слышал в других городах, но в Красноярске нет. Ну, вот я на самом деле хочу сходить на все коллективы и очень надеюсь, что так получится, что у меня в этот день не будет космоса моей работы, либо там получится как-то подмениться и так далее. То есть коллектив интересен тем, что он не прост, с одной стороны, потому что погружает в какое-то состояние, вот. Непонятно, какой это жанр, то ли это прогрессивный джаз, то ли это больше к рок-музыке. Это неважно. Ну, то есть в них есть что-то от названия, а название очень достаточно смешное. Это «Спортивный конь». Вот. Кстати, спортивный вот тоже конь, хотел иногда спросить, может быть, ты в курсе, почему они так назывались? Вот есть какие-то догадки по этому поводу? Или, может быть, знания прямо? Ну, эту историю они как-то тщательно скрывают, насколько я знаю. Вот. Ну, вот такие спортивные движения они совершают, но только в музыке. Вообще, швейцарцы, они оригинальные. Но, с другой стороны, вот, что спортивный конь, что просто вот взять конь как животное, да, прекрасно, это всегда же что это такое? Это динамика, это движение, и если их слушать живьем, ну, даже вот какие-то видеозаписи смотреть, в принципе, да, в принципе, у них вот с этим совсем полный порядок. У них есть и динамика, там, насыщенность какая-то такая. Ну, это движение находится, ребята. То есть, переводится как именно спортивный именно снаряд, спортивный, да, конь, да, который ассоциируется со спортом, и построение их композиции, оно тоже достаточно изысканно и филигранно. Я, кстати, читал, что они впечатлили Швейцарский совет по культуре. Да, они входят в список приоритетных групп, что само по себе очень хорошо, то есть их поддерживает Швейцарский совет. Вот. То есть это о многом говорит. Это о многом говорит, потому что не каждый коллектив туда попадает, вот, а они поддерживаются. То есть, получается, на самом высоком уровне их вот заметили в этом туре. Да. И как-то помогают им. Я предлагаю тебе еще раз сейчас проговорить, где и когда это будет, потому что те люди, которые нас слушают, они, возможно, захотят пойти и все это вот своими ушами услышать, своими глазами на все это посмотреть. Друзья, 2 марта в Эре состоится концерт новой необычной группы «Pommel Horse», Швейцария. Симбиоз джаза, симбиоз рока. Джаза, рока. Это просто музыка, которую стоит послушать. Во сколько это будет по времени? Начало в 8 часов. Вот. Я думаю, что можно успеть. Это будний день. Вот. Послушайте обязательно, потому что местами это шестидесятнический звук, местами это какая-то расчетливая комбинация. Ну, кстати, да, мне тоже напомнило 60-е, 70-е годы. У меня сразу куча таких хороших, интересных параллелей в голове родилось, когда я вот их живые выступления послушал. И это здорово. Я сейчас на часы смотрю, просто у нас уже скоро будет реклама, поэтому я думаю, давай перейдем к следующему исполнителю. Следующий исполнитель для меня, вот чисто для меня, это большая загадка, вернее, исполнительница следующая. Я вообще ничего про нее не знаю, честно говоря, вот от тебя в первый раз про нее услышал, послушал композиции, мне очень понравилось, тем более, что она их поет на каком-то абсолютно непонятном для меня языке. Хорошо. Расскажи. Ну вот после Pommel Horse мы плавно передвигаемся к швейцарскому уикенду. Когда-то у нас в Красноярске был джазовый уикенд, двухдневный формат. И тут я решил объединить еще две группы в такой Swiss Jazz Weekend. Будет 15-16 апреля в Малом зале филармонии. То есть два дня в Малом зале, в прекрасном акустическом зале с роялем, Steinway, со всем... Ну, в Малом зале там действительно очень хорошая акустика, подтверждаю. Что у нас будет? У нас будет 16 апреля прекрасный коллектив Элини Дуни. С этим коллективом я познакомился в Швейцарии. Как это ни странно, я был там один раз, увидел выступление Элини Дуни 2 года назад. Поехал я туда по грантовой заявке, вот, будучи еще менеджером концертных программ филармонии. Вот. И просто она меня поразила. Она меня снесла, потому что это единственное, что мне понравилось на джазовом фестивале в Швейцарии. Вот. Швейцарская музыка достаточно сложная. Вот. И непростая. Но концерт Элини Дуни, это было потрясающе. Я сейчас объясню. Мы после концерта подошли к ней. Я сказал: «Элина, я очень хочу, чтобы ты приехала в Сибирь». Она сказала: «Да-да, Невский проспект, Гоголь». Ну, в Сибирь немного в стороне, но ничего, мы когда-нибудь встретимся. И после этого момента я так сильно загорелся, что начал разными способами пробивать возможность гастролей в Россию и писал в Совет по культуре про Гельвеции. И, собственно говоря, они поддержали этот концерт. И надо сказать, что я являюсь инициатором гастролей Элины Дуни в России. Мы делаем тур Урал-Сибирь. То есть даже не захватываем Петербург и Москву. Вот. У нас будут города Уфа, Тольятти, Самара, Новосибирск, Красноярск. И что это за редкая птица? Я думаю, ее кругозор очень сильно расширится. Да, она ни разу не была в России. Это очень крепкий коллектив высшего пилотажа. Они записываются уже давно на немецком известном лейбле ACM. Вот. Это смесь балканской музыки и современного джаза. Элина сама имеет... То есть она албанка. Она поет на разных языках. Албанском, румынском, греческом, французском. То есть там полный... Набор. Полный набор, да. И это, с одной стороны, настоящая этно-джазовая музыка, это world music, это современный джаз, все это вот как-то дико перемешано. Вот она после... То есть она родилась в Албании какое-то время после того, как диктатура была снята. Вот она переехала в Швейцарию, в Цюрих, или в Женеву, Она переехала в Женеву, а Швейцария — это как бы то место, где можно начинать все с нуля. Собственно говоря, она начала и сколотила вот такой коллектив, достаточно интересный. Просто осознала свои корни, и песни ее, они достаточно оригинальный. Ну, смотри, мы сейчас будем слушать композицию, которую я, честно говоря, даже боюсь выговорить. Куртекуйтош, наверное, правильно. Вот что это за язык? Это албанский язык. Албанский Дело в том, язык. Что она как раз поет какие-то абсолютно народные вещи, традиционные, ритуальные, свадебные какие-то, но происходит это не вот в таком разудальном похоронно-свадебном варианте, как у Бреговича. Или, вот, то есть она не козыряет этим, а как-то умело вплетает, и получается... как-то феноменально, по-своему. Я предлагаю прямо сейчас ее вот включить, потому что потом мы, видимо, сразу уйдем на рекламу, и чтобы хоть немножко послушать, давай будем слушать Элину Дуни, а потом продолжим беседу. Свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хун Хорту. Март. Фуга для степи с органом. Апрель. Альберт Кубезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Юрген, что послушать? Юрген Табалина, это я в студии, вместе со мной мой гость, это Борис Бородушкин, он продюсер концертного агентства «Кипрей», я все-таки выговорил это полностью, замечательно. Кстати, Борис, вкратце, буквально в 2 словах, что такое «Кипрей», что это, с чем едят, с чем это связано, вот мне интересно. Это название я взял из своего геологического детства. Вот ребенком меня брали во всяческие экспедиции, и геологи по рации передавали, значит, другой... Ну, позывные какие-то. Да, группе позывной. То есть «Кипрей» — это позывной. Я почему-то люблю это слово. «Кипрей» — это такое наше «enjoy». «Кипрей», «Кипрей». Вот. Ну, я таким образом подаю вот музыкальные сигналы вот нашему городу. Вот. Слушай, ну я очень сильно надеюсь, что вот эти твои музыкальные сигналы, они будут услышаны. А я напоминаю, что мы сегодня слушаем музыку, это джаз у нас. Причем это не просто джаз, это швейцарские коллективы, самые разнообразные. И мало того, что они все прекрасные, все это неспроста, потому что все эти коллективы, они будут выступать в разное время в разных там числах и даже в разных месяцах, но они все будут выступать в нашем городе, и некоторые коллективы, я так понимаю, захватят еще какие-то города окрестные и не очень. И вот как раз перед рекламой мы слушали Элину Дуни с квартетом. Это у нее, кстати, постоянный квартет, да? Они вот, ребята вместе с ней играют. Или она как-то набирает? Постоянный, конечно, квартет. Это... Очень-очень сыгранная музыка, сыгранная именно вот в профессиональном смысле этого слова. То есть все прям вот как должно быть, скажем так. Мне очень сильно нравится. И действительно, вот ты правильно сказал, что не похоже на творчество Кустурицы и прочих товарищей. Ну да, при том, что это отчасти народные какие-то вариации. Вот. Ну это, наверное, вот то, что называют самобытная музыка. Вот в данном случае самобытный джаз. Ну да, представьте себе джаз, авторский джаз, вот, то есть где нет джазовых стандартов, вот, вечно зеленых тем, вот, а есть швейцарская группа, играющая свою музыку с албанскими какими-то влияниями, с албанскими ритуальными темами, текстами. То есть вот оно вот такое может быть. При этом здесь есть свободная импровизация, и игра каждого слышна. То есть очень сдержанный и ударник. Вот, потрясающий просто швейцарский барабанщик. Очень мелодичная музыка. Я, знаешь, хочу тебе предложить прямо сейчас послушать еще ее композицию, потому что нам-то с тобой она, ну, тебе в большей мере, мне в меньшей, но тем не менее уже как бы знакома. Вот. Да, я просто хотел отметить, что чем интересна эта музыка? Она мне интересна тем, что, во-первых, это авторская музыка, вот, а автор, по моему убеждению, всегда прав, вот. И его музыка всегда интереснее. Как бы ты интересно ни играл там Кола Портера, Кол Портер будет всегда интереснее сам по себе, вживую, да? Поэтому... У нас с тобой сегодня беседа согласия, потому что я тебя тут тоже очень сильно поддерживаю. Поэтому, согласен с тобой. Это интересно, именно авторская музыка. Я раскрываю, почему она авторская. Ну, потому что есть бардовская авторская музыка, есть джазовая авторская музыка. Вот, Вот она такая. Ну, собственно, она композитор, да. Она и автор песен, и она же, ну, песен, я имею в виду текстов, да, да, и да. Она же, собственно, все это дело. Нет, это очень важно. Во всех трех коллективах, о которых мы сегодня будем говорить, авторская музыка. О, третий коллектив. Давай же, наконец, слушать Элину Дуни, потому что третий-то коллектив, это прямо, вот лично для меня, это бальзам на душу. Послушаем, и потом еще поговорим. Слушать. Ну вот, вот еще одна композиция Эллины Дуни, и я для себя четко и твердо решил, надо идти. Ну, я вообще стараюсь не пропускать концерты, которые проходят в Красноярске, потому что я считаю, что есть такие исполнители, ну, вот на концерты которых не грех, там, не знаю, взять кредит, занять денег и уехать куда-то. Ну, просто потому что, ну, тяжело, да, они не всегда доезжают до нас, скажем так. Вот у нас какая-то такая немножко тяжелая концертная обстановка, и там кого-то очень сложно сюда привезти, там бывает и так далее. Но когда исполнители сами уже сюда едут, то тут просто необходимо на них идти, потому что, ну, собственно, когда тебе уже в руки вот это вот счастье прилетает, его надо ловить обязательно. Стоять там, варежку разину взевать и все мимо себя пропускать, ну, никак невозможно. Поэтому давай еще раз ты скажешь, проговоришь, когда у нас вот все это счастье будет. В апреле. Два дня. Два дня джазового уикенда. Да, ты? 16 апреля. Эллина Дуни квартет. Это суббота. Вот. И группа Playstall 17 апреля в Малом зале оба дня. И начало? Вот. Начало 16 апреля в 7 часов, но это выходной день. Вот. А Playstall в 6 часов. Вот. Отлично, отлично. Тут вот можно даже смело брать с собой там, маленьких детей. Маленьких детей? Ну, мальчиков, девочек, вести их за ручку на этот концерт, чтобы они сидели, слушали. Вот Эллину Дуни однозначно нужно... Она убаюкивает, да. Она прямо, мне кажется, понравится и детям в том числе. А Playstall тут, конечно, могут со мной поспорить, но я считаю, что как раз вот на них тоже нужно, прямо необходимо. Потому что я вот сколько был на их концерте, каждый раз с удовольствием иду. И вот думаю, что вот на их вот этот очередной приезд нужно обязательно с собой взять сына. Я, честно говоря, не помню. Мы вот с супругой точно ходили, но я не помню, был ли сын на концерте трио Playstall. И нужно, в общем, в любом случае исправлять эту ситуацию, потому что он должен это услышать. Это замечательный коллектив. Отличный коллектив. Можно, я, кстати, можно взять с собой бабушку. Бабушку. Ты знаешь, вот, кстати, с бабушками сложнее. Во-первых, потому что моей бабушке 92 года, и ей сложно вообще сейчас. А вот на концерте Бориса Солоделли была бабушка, 92 года. Я, кстати, наблюдал такую печальную картину, когда вот как раз бабушки, которые, я не знаю, каким боком они пришли на концерт группы Playstall, они просто прямо в середине песни, то есть композиция играет, и тут, значит, раздается грохот вот этих поднимающихся сидушек, встают бабушки и дружными какими-то стайками начинают выходить с каким-то таким потерянно гордым видом. Но я к этому отношусь совершенно спокойно, потому что музыка действительно очень необычная, вот. По крайней мере, они в следующий раз будут знать, что не пойдут на эту группу. Вот. Они получили новое знание о том, что им нужна другая музыка, которая дарит им те ощущения, за которыми они идут. Ну, я переживаю за коллектив, потому что я понимаю, что ребята дарят волшебство, они все вот в этом вот в своем каком-то таинстве, они сосредоточены, и в это время раз, и по проходу такие шагают бабули. Ну, радость этого коллектива в том, что ты идешь действительно на нечто неизвестное, ты заранее не знаешь до конца, какие музыкальные ощущения тебе подарит та или иная группа. Вот. Я на днях, кстати, узнал, что Playstall, это, оказывается, есть станция такая в метро в Лондоне. Да, есть, да. Я Иоганну хотел давно задать вопрос, ну, вот почему вот именно Playstall? Сейчас, мне кажется, я какой-то ответ нашел на него. Ну, во всяком случае, для себя, может быть, он неправильный. Это какая-то концептуальная вещь. У меня какая-то картинка начинает складываться, потому что там тоже непростая станция, на самом деле. Вот, у нас... Да, давай, говори. Тут что важно на самом деле в случае с джазовым уикендом? Важно не готовить себя к каким-то... Не готовить себя, а идти... Как... То есть вы идете, когда вы идете на концерт какого-то ожидаемого исполнителя, вот, вы хотите получить хиты, хотите получить те вещи, которые вы услышали. Да, вы идете на нечто знакомое. Здесь ситуация совершенно иная, потому что ребята не будут играть так, как вы это себе представляете, вот, а будут играть что-то новое. И каждый раз это получается по-разному. И я считаю, что вот нужно вот идти с ощущением новых впечатлений, нового знания. И так или иначе вам... И это будет правильное ощущение, с которым вы пойдете на этот концерт, когда встреча с новым. Ну вот мне проще, потому что я вот как в первый раз услышал еще в записи и потом вот побывал на их концертах не единожды. И каждый раз я иду с ощущением, что я иду на что-то знакомое, родное, близкое мне. Причем у меня целая куча каких-то ассоциаций, отсылок и музыкальных, и культурных, и так далее. То есть я примерно даже для себя вывел какую-то концепцию на, скажем так, ну не то чтобы на что похоже, да, ну вот в духе чего звучит этот коллектив. То есть если вот брать какой-то масс-культ, ну то есть не там Карл-Хайнца Штокгаузена, да, или там Губайдулину Ларису, а брать, скажем так, более, ну, как назвать-то, более, скажем, массовые коллективы. Вот, вот я сам запутался. Вот для меня это вот ближайшие какие-то культурные привязки, это тот же Massive Attack, то есть это вот ранний трип-хоп лондонский, да, это Red Snapper. Также невозможно определить стилевую какую-то рамку, то ли это пост-джаз, то ли это какой-то современный авторский джаз, то ли это вот минимализм. То есть очень разные возникают ассоциации, вот, но они и то, и это. То есть они создают акустическими инструментами такое ощущение, что в зале играют электронные инструменты, но на самом деле есть рояль, есть контрабас и ударный, и больше ничего. Вот. И такое ощущение, что в зале играет Radiohead или что-то такое. Вот. Вот. То есть какие-то монотонные повторяющиеся вещи, способные расшатать самую устойчивую психику. Вот. И с Playstyle нам действительно повезло, потому что мы их видели два раза в малом зале филармонии, вот, еще когда они только набирали свою высоту. Сейчас это действительно европейские звезды, их просто разбирают на... То есть, на запчасти, потом собирают, потому что вот нам их не просто на самом деле сюда уже в таком качестве притянуть, но так как мы их знали, и они уже нас знают, они к нам хорошо относятся. Вот, и я вообще заметил, кстати, у них очень сильная комьюнити, именно русская, и они с ним плотно общаются, и ну что говорить, если, допустим, Йохан тот же, он ВКонтакте присутствует, и с ним всегда можно прям ВКонтакте поговорить, он оперативно отвечает, то есть вот мы с ним как-то даже нужно было нам поговорить, и все, то есть он вполне адекватный, нормальный человек, который там не звезда какая-то, звезда, да, а вот, пожалуйста, да, все, задавай вопросы, говори, давай я согласен вести с тобой какой-то диалог и так далее. И это еще одно вот преимущество этого коллектива, вот ты мне как раз немножко не дал договорить, когда я вот начал какие-то параллели проводить, да, что музыка Playstyle, это, да, ну, то есть, когда я сам себе, либо меня кто-то спрашивает, на что похоже, да, вот с чем можно ассоциировать этот коллектив, вот как его можно там примерно хотя бы себе представить, я говорю всегда, да, это там Red Snapper, это Massive Attack, но они более честные, они более откровенные и более открытые, потому что тут музыка абсолютно не скованная никакими узкими там жанрами, узкими рамками какой-то вот этой поп-культуры. То есть это, в принципе, джаз на самом деле чистой воды, но сыгранный абсолютно по-другому. Не так, как до них кто-то вот другой его исполнял. Но это вот мое личное представление группы Playstyle. Собственно, за что я их люблю. Помимо того, что они еще и шикарные, прекрасные исполнители. Я уже молчу про Сирила, который для меня лично вот моя маленькая такая персональная звезда, потому что как барабанщик барабанщика я его очень сильно оценил и им впечатлен. Это человек-машина, при этом это человек с... скажем, такой, ну, просто чувствуется вот эта вот культура музыкальная. Это человек, который умеет из барабанов парадоксальным образом выдавать какие-то вот эти вот, да, механические такие машинные звуки однообразные, но при этом они однообразно не звучат. Собственно, можно о всех трех музыкантах это сказать. Вот, я смотрю на время. У нас остается крайне мало времени. Я так думаю, что мы сейчас с тобой уже попрощаемся с нашими радиослушателями. Летит время незаметно в нашей программе. И я надеюсь, что это будет не последний раз, когда мы с тобой здесь встречаемся. Я уже буду более спокойный, не так буду мандражировать. Ты уже понял, что у нас тут тоже хорошая, теплая, уютная домашняя обстановка. Ты тоже придешь к нам с радостью, я на это очень сильно надеюсь. Давай сделаем так. Давай. Ты сейчас проговоришь все три мероприятия. Ну, получается, вернее, как бы два, да? Одно мероприятие отдельно стоит, и вот джазовый вот этот уикенд. Еще раз дата, время, когда ждать. Начнем мы экспансию швейцарского джаза в Красноярском крае. В Красноярске. С группы Pommel Horse 2 марта эра. Откроет двери в 8 часов. Прогрессивный джаз на грани рока. Далее нас ждет апрельский джазовый уикенд 16 апреля. Элина Дуни квартет. Балканская музыка и современный джаз. Я думаю, что... Playstall 17 апреля. Также в Малом зале филармонии. То есть уикенд, суббота-воскресенье. Это просто отдых. Я думаю, что все, кто заинтересовался, вы можете следить за новостями, собственно, в группе агентства Кипрей, которое есть, я точно знаю, ВКонтакте, потому что я в этой группе состою, в моем паблике Оба Динамика, который находится там же ВКонтакте, потому что я обязательно буду делать какие-то репосты, может быть, даже свои комментарии, потому что мне это все очень интересно. И на этом я, к сожалению, вынужден откланяться. Борис вместе со мной тоже машет ручкой. Дорогие друзья, до следующего понедельника. Да, до свидания. Прощаемся, но ненадолго. А сейчас мы послушаем, собственно, Playstall. Композиция называется «Чикаго». Юрген, что послушать?